Засыпала я, повернувшись к стене лицом, а проснулась, отвернувшись затылком. Щеку расплющила об подушку, рука свисала вниз, а простынь спустилась до подмышек. Как всегда, распущенные волосы лезли в нос и в рот. Еще не открыв глаза, я почувствовала, что Гордеев не спит. В памяти пронеслись события прошлого вечера и наша ссора. Все, что я наговорила Димке и как себя вела. Я что, и правда стояла перед своим начальником в полупрозрачном бюстгальтере, рассказывая о том, что жду мнимого принца? С ума я, что ли, сошла? И ведь не пила ничего. Вдруг стало очень стыдно. Так бывает, когда хочется повернуть время вспять и кое-что подправить из собственных промахов, просто чтобы выглядеть не так нелепо. Я осторожно приоткрыла глаз. Гордеев сидел, одевшись в знакомый джемпер, и смотрел в телефон, точнее уже на меня. «Пора вставать, Малинкина. Через 2 часа приезжаем». Я попыталась напрячь память. «А сейчас который час?» Спрятав руку под простынь, саму простынь натянула до подбородка. «Почти 11». «Сколько?» Вот если бы сверху моего спального места была полка, как в плацкарте, я бы сейчас в нее запросто влетела головой, так стремительно подскочила. Как я могла столько спать? Я же никогда не сплю дольше 8. Быстро стянув с вешалки свитерок, влезла в него, прикрываясь простынею. Спустив ноги вниз, надела тапочки, взяла с полки зубную пасту, щетку и, косо поглядывая на Димку, встала и выглянула в коридор. Там было тихо. Схватив полотенце, побежала в туалет умываться, а когда вышла, увидела, что Гордеев уже не таращится в телефон, а стоит в проходе и смотрит в окно. «Пойдем, Малинкина». «Куда?» «Завтракать в вагон-ресторан. Есть хочу. Я тебя уже 3 часа жду». «Я не могу. У меня яблоко есть». «Это за счет фирмы. Спешу на командировочные расходы». «А, ну тогда пошли». Не стала я спорить, логично рассудив, что довод убедительный. Есть и правда хотелось. Жаль, расчесаться не успела. Ну да ладно. Хватит и того, что из нас двоих Гордеев выглядел как с иголочки, даже побриться успел. Еле молча, не глядя друг на друга. Как и ожидалось, Димка с завтраком справился быстрее, но не ушел. Сидел, поглядывая в окно, пока я доедала. Спросил, что еще хочу. Я ничего не хотела, сырники и кофе меня вполне устроили, и Гордеев рассчитался с официанткой. До прибытия в город оставалось всего ничего, чуть больше часа, а мне еще требовалось привести себя в порядок и позвонить маме. В купе при Димке разговаривать было неудобно, но едва я вышла в коридор, из соседнего купе выглянул Жека с пластырем на носу. «Ой!» Я тут же запрыгнула назад. «Кто там?» — спросил Гордеев. «Никого». Еще не хватало, чтобы они с этим Боровым снова сцепились. «Не выходи, Малинкина, без меня, сказал же!» Сердито буркнул Димка. «Да я позвонить хочу». «Вот и звони здесь». Глупость какая-то. Не вагон повышенной комфортности, а поле военных действий и стратегически оправданных решений. Пришлось звонить при Гордееве и обсуждать с мамой, как дети спали, что ели и по какому поводу ссорились. А потом и им повторить, чтобы вели себя хорошо, потому что у мамы работа, а у бабушки нервы не железные. А еще, ну конечно же, что я их люблю и скучаю. «Гордеев, у нас сегодня будет встреча с представителями заказчика. Все-таки воскресенье». В чемодане лежал утюжок для волос и косметичка, и сейчас я соображала, по какой шкале готовности мне себя собрать. Раз уж я, считай, второе лицо представителя ГБГ-проекта, то следовало соответствовать. Правда, присутствие Димки смущало. «Не думаю. Сегодня по плану расселение в гостинице и подготовка к завтрашней презентации. Я от тебя, Малинкина, требую полного погружения в тему. Любая информация по тендеру должна отскакивать от зубов, сама понимаешь. Тебе придется держать внимание и держать убедительно. С группой заказчика мне одному не справиться». «Ого!» — впечатлилась я. «Не ого, а серьезный бизнес и высокие ставки. Завтра с утра у нас по плану выезд на объект. Это одно из заявленных к нам требований. Увидим воочию производственные мощности, настроение заказчика и решим на месте, куда и как лавировать. Я надеюсь на тебя, Малинкина». «Ага, понятно. Значит, у нас есть короткая передышка перед броском «Кобры». Отдавать конкурентам тендер я не собиралась. Мне нужна премия». Главное — мысли направить в нужное русло и собраться. Расчесавшись, завязала низкий хвост, подкрасила глаза и губы, делая вид, что меня не смущает задумчивый взгляд Димки. Ох, надеюсь, он не жалеет в эту самую минуту, что здесь я, а не Игорь. Кстати, нужно будет позвонить Буряку и спросить, как там его нога. Ну и рассказать руководителю группы, как дела у нас. Вряд ли Игорь сам рискнет беспокоить Гордеева. Вчерашний вечер мы с бывшим одноклассником больше не вспоминали, словно не было между нами позднего разговора. Поезд остановился, мы вышли на станции, и Димка помог мне спустить чемодан. Поймал такси и во время поездки к гостинице сидел впереди и все время вел телефонные разговоры. Незнакомая девушка тоже ему звонила, и я слышала, как Гордеев, дважды сославшись на занятость, прекращал разговор. Не грубо, но непреклонно отключался. Интересно, это Леночка или кто-то другой, то есть другая? Хотя с чего бы мне это было интересно знать? Смотри-ка ты лучше Малинкина в окно. Нет, все-таки как же приятно ощущать себя частью солидной компании. ГБГ-проект не экономил на сотрудниках, и поселились мы в самой большой гостинице города, где располагались два ресторана, спортивный и конференц-залы, и даже имелся собственный подземный паркинг. Милая девушка на ресепшене, увидев нас с Гордеевым у стойки, улыбнулась приветливо острыми клычками. Димке, конечно же, улыбнулась. Видимо, я на нее впечатления не произвела и предложила гостям номер люкс на двоих. Также можем предложить вам эксклюзивный пентхаус с джакузи под открытым небом. Вид на ночной город сделает ваше пребывание у нас незабываемым. «Нет, спасибо, у нас деловая поездка». Сухо ответил Димка, и за его излишне поспешным ответом мне показалось, что он скрыл смущение. «У нас заказаны два отдельных номера. Вот документы». «Да нет, точно показалось. Потому что, когда мы подошли к нашим соседним номерам, Гордеев сказал хмуро, остановившись у двери, которую передо мной открыла горничная, глядя не на меня, а на часы. «Малинкина, я сейчас на несколько часов уеду по делам. Где твой сотовый?» И руку протянул, дай, мол, аппарат. Ну, я послушно завозилась в сумочке и вложила телефон в ладонь Гордеева. И только потом опомнилась. А зачем? Но Димка уже включил его и вбивал в набор порядок цифр. Через секунду в кармане его пальто отозвался мелодией iPhone. «Чтобы запомнить твой номер и не отвечать, если я буду занят, а тебе вдруг придет в голову допекать меня звонками». «А?» «Держи». Вернул телефон и ушел. «И что это было?» «Я не поняла, с чего у него настроение-то испортилось?» «Гостиничный номер мне понравился. Ух, если здесь все так стильно и уютно, то что же говорить о люксе? Двуспальная кровать, раздвижной шкаф, телевизор, красивый интерьер и портьеры, светлый ковер и напольные бра, довольно просторная ванная комната. А что самое удивительное — тишина». Квадратные метры полнейшей тишины, которая после ночи в поезде и привычного домашнего щебета моих малинок ощущалась, словно спрятавший меня от мира колпак. Я обошла свои временные апартаменты, не спеша разложила вещи, разделась и приняла душ. Вдоволь согревшись под горячей водой, высушила волосы феном и постояла у окна, за которым продолжался снежный день. Вернувшись к кровати, упала на нее, раскинув руки. Давно я не ощущала себя так свободно, как будто вновь принадлежу лишь себе. Как будто сейчас сорвусь с места и побегу с Наташкой гулять. До чего же непривычные чувства. Уютная постель обволокла теплом, морской пейзаж на стене умиротворял, глаза закрылись, и я уснула. А когда проснулась, поняла, что скучаю. Что не хочу больше такой тишины, и свободы не хочу. И как там мои ягодки-малинки поживают без мамы? Часов 5 раздался телефонный звонок. Я как раз яблоко догрызла и решила спуститься в магазин за булочкой. Проголодалась жуть. «Алло?» «Малинкина, это Гордеев», — раздался серьезный голос Димки. «Зайди ко мне, пожалуйста, мне нужно тебе кое-что сказать». «Хорошо, сейчас». Мне показалось, или он чем-то взволнован. Но на работе приказы начальства не обсуждаются. Гордеева я знаю 100 лет, и я пошла в соседний номер. Димка открыл сразу, я даже постучать не успела. «Входи», — пригласил внутрь, полоснув странным взглядом, и сам вошел за мной в комнату. В номере пахло свежеприготовленным кофе. Нет, не так. В его номере офигенно вкусно пахло кофе. Я невольно втянула носом воздух. «Ты обедала?» — спросил Гордеев, когда я заметила на столе две чашки с напитком и тарелку из ресторана с закусками, канапе на шпажках с рулетиками из мяса и сырные булочки. «Нет еще?» «Садись, я тоже не успел. Всего 5 минут назад вернулся», — пояснил Димка и кивнул на новую папку с документами, на которой лежала флешка. «Давай перекусим. Нам с тобой предстоит еще кое-что обсудить». Садиться было не очень удобно, но Гордеев уже выдвинул для меня стул, и я вновь напомнила себе, что он мой начальник, и мы в командировке. А значит, и обстановка у нас здесь исключительно и сугубо рабочая. «Спасибо». «Не за что». Официально расшаркались. «А что на флешке?» Я размешала в чашке сахар, пригубила напиток и сунула канапешку в рот. И то, и другое показалось безумно вкусным. «Сначала поешь, потом поговорим. Мне нужно подумать». Думал Димка долго, я тоже, благо тишина способствовала. До тех пор, пока кофе и булочки не закончились. Тут уже Гордеев достал ноутбук, и мы приступили к работе. На флешке оказалась информация, подробная заявка предложения на тендер от нашего конкурента «Реформстрой». Со всеми позициями, сроками, сметой и гарантиями на поставку сложного оборудования с их стороны. Если честно, сомнительной сметой, учитывая, что укомплектовывать новое производство мы собирались по схожей схеме и знали цену на товар от каждого производителя. И в этих документах предложений от «Реформстрой» она существенно разнилась с нашей. Сказать, что я удивилась, значит ничего не сказать. Не понимаю, где им удастся раздобыть аналоги. Я рынок предложений год плотно изучаю и не нашла ничего похожего. Они не смогут укомплектовать заказ на такую сумму в эти сроки и с такой сметой. Это какая-то фикция. Выйти на тендер к новичкам с предложением, которое противоречит логике. «Моя логика мне подсказывает, что мы упускаем что-то важное», — задумался Димка. «Или недооцениваем конкурента. Чтобы перейти дорогу ГБГ-проекту, надо быть очень самонадеянными». «Давай еще раз посмотрим по нашим поставщикам, изменились ли предложения, и подумаем, как завтра провести презентацию, чтобы при всех не самых выгодных моментах, тем не менее, выглядеть убедительнее». «Давай». Я принесла свой ноутбук, и мы засели за напряженную работу еще 3 часа. А когда закончили, и я поднялась со стула, чтобы уйти к себе, Гордеев вдруг сказал, кашлянув в кулак. «Малинкина, какие у тебя планы на вечер?» Я обернулась на пороге, задумавшись. «Да особо никаких, а что?» «Может, пойдем прогуляемся перед сном, пока время есть? Лично я в этом городе первый раз, а ты?» «Чего сделаем?» Я опешила. Надеюсь, хоть рот не раскрыла. «Нет, сама-то я могла прогуляться. Походить, посмотреть на город, почему нет? Но с Гордеевым? Хотя, если рассудить логически, то, похоже, он здесь кроме меня тоже никого не знает». «И я не была». «Здесь кинотеатр под боком, в квартале всего. Давай в кино сходим. На этот раз у меня нет билетов, и, пожалуй, былой уверенности тоже». Гордеев вдруг встал, сунул руки в карманы брюк и улыбнулся. «Но я рискну тебя пригласить». «Меня? Да закрой ты уже рот, Машка! Блин, какая обалденная у него улыбка!» «Да, знаешь, не хочется допустить ошибки во второй раз». Он достал руку из кармана и не очень уверенно провел ладонью по волосам, на секунду скрыв прямой взгляд. «Маша, не согласишься ли ты провести со мной вечер? Буду очень рад твоему обществу». «Он будет рад?» Я не могла понять, шутит Гордеев или нет. «Гордеев, ты сейчас серьезно говоришь?» Он удивился. «Вообще-то да. А что?» И если бы это был не Димка, я бы усомнилась. Но Гордеев никогда не делал того, чего не хотел. И шутить, насколько помню, не умел, в отличие от брата. В свое время именно шутками меня и покорил весельчак Кирилл. А может, он прав, и нам стоит отвлечься? А может, они бы с Игорем тоже сходили в кино? Чем еще занять себя в скучный вечер двум парням в командировке? «Маша». Я пожала плечами. «Ну хорошо, давай сходим. Я только оденусь, ладно?» Кинотеатр оказался красивым и фильм интересным, только я почему-то все время отвлекалась на высокую фигуру Гордеева у плеча. Странно это. А еще язык словно онемел. Вот уж не думала, что я такая молчунья, но все равно прогулка вышла немного натянутой. От ресторана я отказалась, и мы зашли в кафе. На Димку косились девушки, и было непривычно думать, что он сейчас со мной, как будто я занимала чье-то место. Да и вел он себя. Уж слишком преданно, что ли, как для простого компаньона на вечер. По сторонам не смотрел, не отходил, никому не улыбался. Впрочем, даже мне. Возможно, переживал о завтрашней встрече. «Знаешь, Дим, спасибо», — сказала я, грея ладони о края чашки с чаем. «Мне понравился вечер. Я ведь в кино 100 лет не была. Сейчас дети подросли, наверное, можно их уже и на мультфильм сводить. А то, пока были маленькими, с ними не очень-то усидишь. То кушать они хотят, то пить. Они у меня такие непоседы. Мы только один раз были в цирке и на елке в прошлом году, а до этого 4 года прожили в деревне». «Извини», — спохватилась, — «тебе, наверное, не очень интересно слушать». «Почему? Интересно. Ты хорошая мама, Маша». «Думаешь?» «Мне так кажется». Димкины глаза сверкнули, и мы оба посмотрели в свои чашки. «Не знаю, может быть». «И все такая же». Он, не договорив, сжал губы, и я спросила. «Какая?» Гордеев не ответил. Подождал, пока я допью чай, доем шоколадный маффин с черной смородиной, подозвал официанта и рассчитался. «Я отдам тебе с зарплаты». «Брось, Маша, я же тебя пригласил». Назад в гостиницу возвращались молча, сунув руки в карманы пальто. А возле дверей номера я вдруг вспомнила. «Дим, ты ведь, кажется, собирался мне что-то сказать, но так и не сказал». «Да, собирался». Не стал отрицать Гордеев. «И что же?» Димка повернулся и нашел взглядом мои глаза, ответил не сразу. «Маша, я узнал, кто будет на встрече представлять интересы конкурентов». Он напрягся, лицо заострилось. Я, почуяв неладное, тоже напряглась, уже понимая, что услышу сейчас что-то не очень приятное, но все равно к новости оказалась не готова. «И кто?» «Кирилл Мамлеев. И если бы я знал, что он здесь будет, я бы тебя с собой не взял». Наверное, я застыла, потому что Димка осторожно позвал. «Маша?» «Да». «С тобой все хорошо?» Я посмотрела на него, он ждал ответа. От этого ответа зависел завтрашний день. Зависело будущее Димки и его отдела. Выгодный контракт для ГБГ-проекта. А еще моя собственная карьера, а значит и благополучие моих детей. «Ну уж нет». Мамлеев давно стал прошлым, чтобы его случайное появление в моей жизни могло меня дезориентировать. Все ли со мной хорошо? Да, со мной все в порядке. Я справлюсь. А он знает? Думаю, обо мне знал с самого начала. А вот насчет тебя уверен, что нет. Димка смотрел с сомнением. Не знаю, о чем он думал, но новость ему не нравилась, и я его понимала. Когда-то мы с Кириллом были не разлей вода. Когда-то я поступила в один с Мамлеевым университет, чтобы именно с ним быть рядом. Когда-то, пока однажды все не изменилось, и я не поняла, что ошиблась. И в человеке, и в чувствах. Нет, сегодня я точно не собиралась возвращаться в прошлое и мешать личное с работой. Что было, то было, а выяснять отношения я никогда не любила. Гордеев, я уже не та Маша, какой была в школе. «Тебе достаточно знать, что мы команда. Я постараюсь сделать все, чтобы контракт был наш, обещаю». Не знаю, поверил ли Димка, но кивнул. «Хорошо, Малинкина. Тогда спокойной ночи». Я обернулась на пороге номера. «Спокойной ночи. И спасибо за кино». Но когда осталась одна за закрытой дверью, расстроилась. Я хорошо знала Кирилла, не хуже, чем Гордеев, чтобы понимать, почему Димка колебался, сомневаясь во мне. Если Мамлеев почувствует слабину, он не упустит шанса. Нащупает и продавит, лишь бы получить свое. Любым путем победить. Именно так он и добивается всего в жизни, используя слабые места людей. Вот только Димка зря сомневался. У меня есть преимущество. Теперь я об этом знаю. Проснулась рано. Учитывая то, что по договоренности с заказчиком мы должны были явиться на предприятие к 9 часам утра, а Гордеев не позволял себе опаздывать, уже в начале 9-го, позавтракав в номере, я стояла в холле гостиницы, собранная и готовая к работе. И пусть платье на мне было обычным и простым пуховичок, волосы я тщательно распрямила до последней волосинки, подкрасила глаза и губы, постаравшись не переборщить с косметикой. «Привет». «Доброе утро, Малинкина». Увидев меня, Димка сухо поздоровался и, расточая аромат уверенности и морозной свежести, направился к стоянке такси, а я поспешила следом. Сейчас передо мной снова был мой начальник, а не бывший одноклассник, с которым мы вчера ходили в кино и сидели в кафе. И я постаралась не забыть о субординации, стуча за ним каблуками. В такси сидела натянуто, мыслями сосредоточившись на презентации, и когда мы подъехали к проходной завода, была полностью сосредоточена на цели. Старалась не отставать от Гордеева, невольно восхищаясь его способностью держать себя с людьми на гордом расстоянии. В дорогом костюме и пальто, простоволосый и до журнального хруста идеальный, он знал себе цену и заставлял других с этим считаться. «Здравствуйте. Я Дмитрий Гордеев, ГБГ «Проект». У нас назначена встреча с генеральным директором». Как всегда, ни одного лишнего слова. «Да, конечно, нас предупредили. Сейчас вас проводят. Саша, выпиши пропуск на территорию». Завод располагался в получасе езды от города и оказался большой промышленной зоной с новыми цехами и перспективами, чему способствовали зарубежные инвестиции и громкие имена партнеров. Обо всем этом нам по дороге к офисному зданию рассказал мужчина по имени Владлен, заместитель начальника того самого цеха, на который был заявлен тендер и который предстояло укомплектовать. И судя по тому, как уважительно он в разговоре ссылался на своего отсутствовавшего начальника, Мамлеев нас опередил, завладев вниманием последнего. Я не ошиблась. Когда мы вошли в здание, в холле уже стояла группа людей. Гордеев шел впереди, я за ним, поэтому мне не удалось рассмотреть всех сразу. За упитанной спиной Владлена и широкой Димки меня тоже не приметили, и это дало возможность увидеть Кирилла первой и заметить, как он впился в Гордеева взглядом, едва увидел. Всего 2 секунды, но они сказали мне об их отношениях больше, чем я знала до сих пор. Раньше я никогда об этом не задумывалась. А сейчас показалось странным, что пусть не родные, но близкие по крови братья так очевидно недолюбливают один другого. Я не могла видеть лица Гордеева, но напряжение в плечах одноклассника мне подсказало, что я не ошиблась, и взгляды равноценны. В центре группы стояли 4 мужчин и 2 девушки, яркая блондинка в светлом дорогом пальто и красивая шатенка с рыжеватой копной волос в темной шубке. Шатенка держалась чуть в стороне. Прижимая к груди тяжелый портфель, она поглядывала на Кирилла, из чего я догадалась, что они вместе. В моей сумочке тоже был блокнот, но и только. Все остальные документы, материалы по презентации и ноутбук лежали в кожаном портфеле Гордеева. Впрочем, мне он его не доверил. «А вот, друзья, и ГБГ-проект прибыл. Рад вас видеть у нас на заводе, Дмитрий Александрович». Вышел вперед один из мужчин. «Ждали вас, как дорогого гостя. Эльвира уж изволновалась вся, но я был уверен, что вы не подведете. Хотя погода у нас нынче нелетная, а дела не терпят. Бизнес превыше всего». «Взаимно, Михаил Викторович». «Да, вы правы, дела требуют решения, их откладывать нельзя. А нарушать обещания противоречит моей человеческой этике и профессиональной этике нашей компании. Рад видеть вас и ваших коллег». Сверкнули белоснежные манжеты, и Гордеев протянул ладонь для рукопожатия. Сначала поздоровался со средних лет мужчиной, еще моложавым, но с седыми висками, а затем и со всеми остальными скрестил руки, даже с Мамлеевым. Вперед шагнула блондинка. Она мне показалась знакомой, но где я ее видела раньше, вспомнить не смогла. Заинтересованные светлые глаза скользнули по Димке, и на губах появился намек на улыбку. Она вдруг подняла руку костяшками вверх и задержала ее ровно настолько, чтобы я успела рассмотреть кольцо с крупным камнем и задаться вопросом: «Неужели гордец Гордеев сейчас эту руку облобызает, и я это увижу? Офигеть!» Но нет, он лишь аккуратно пожал пальцы женщины, а вот на улыбку не поскупился. «Доброе утро, Эльвира Павловна. От вас, как всегда, не оторвать глаз. Сама элегантность. Не ожидал, что вы решите присутствовать на презентации». В ответ на слова Гордеева женщина полуобернулась и улыбнулась мужчине с седыми висками. «Слышал, господин Ольховский? Вот и Миша не ожидал», — посмотрела на него с упреком. «Правда, Миша?» И снова обратилась к Гордееву. «Не знаете, Дмитрий, и почему все мужчины норовят списать женщин со счета, в то время как этот счет женщинам принадлежит?» Я все еще стояла позади, но удивилась. И чего это все так замерли? Ого! Так вот, кто оказывается здесь, та самая акула, на которую необходимо накинуть сачок. Кирилл не спускал с пары взгляд. Значит, я не ошиблась. «Не имею представления, Эльвира Павловна. С вами невозможно не считаться». Выкрутился Димка, а господин Ольховский натянуто рассмеялся. «Это правда, Эльвира. Иначе бы мы не увидели в нашем обществе таких красивых девушек. Дмитрий Александрович, не познакомите нас со своей спутницей. Это ваш секретарь? Похоже, даже в этом реформстрой и ГБГ-проект сегодня решили посоперничать». Вот не знаю, как шатенка, а лично я напряглась. Не люблю подобные шутки. Похоже, тендер обещает быть веселым. Гордеев обернулся. «Конечно. Но вот личным секретарем, Михаил Викторович, я, в отличие от своего коллеги, не обзавелся. Это Мария Малинкина, младший инженер нашей компании. Очень перспективная девушка и хороший специалист. Именно она сегодня представит вам наше предложение и проведет презентацию». «Что?» «Что?» Кирилл как улыбался, так и замер, услышав мою фамилию. Наконец оторвал взгляд от блондинки и перевел на меня. Удивился, вскинув брови. «Маша?» Мне не хотелось сбивать с толку серьезных людей и вгонять их в скуку, объясняя малознакомой компании подробности старого знакомства. Поэтому, когда взгляды всех присутствующих остановились на мне, я улыбнулась и вежливо ответила. «Маша, я только для самых близких. Лучше все же Мария». Я со всеми поздоровалась и пожала руки, а вот на руке Мамлеева споткнулась. Потерла виновато ладонь и спрятала в карман. «Извините, недооценила мужскую силу, а мне еще презентацию проводить. Приятно познакомиться, Кирилл, простите». «Сергеевич». «А я Ольга, секретарь Кирилла Сергеевича». Сухо кивнула шатенка, но врать, что ей приятно со мной познакомиться, не стало и ладонь не протянула. На то мы разошлись. За старшего здесь был господин Ольховский, он и указал всем на выход. «Что ж, друзья, раз уж наши поставщики на месте, не будем терять время. Нам всем сегодня предстоит решить серьезные вопросы, так что прошу всех пройти на объект и познакомиться с нашим предприятием, его цехами и мощностями, после чего соберемся в конференц-зале и выслушаем ваши предложения». Я не рассчитывала на то, что Гордеев станет водить меня за собой за руку, поэтому не удивилась, когда он предложил свою руку блондинке, а та приняла. Димка был младше женщины лет на 10, а может и больше, но выглядела Эльвира Павловна эффектно и молодо, и тут же принялась кокетничать с парнем. В голове мелькнула мысль, а не ее ли обхаживал Димка у секретаря генерального, когда я стояла под дверью в надежде получить подпись? Ох, кажется, ее. Так вроде радоваться надо выросшим шансам, а я вдруг приуныла. Как только вошли в производственную зону, растянулись гуськом. Ночью шел снег, и расчищенная дорожка между рабочими цехами оказалась довольно узкой. На локте Гордеева висела блондинка. Мне предложил руку Владлен, но я гордо отказалась от помощи мужчины и топала за Ольгой, стараясь не смотреть на того, кто пристроился рядом. «Привет, Маша. Только не делай вид, что мы не знакомы. Это глупо». «Да очень надо». «Здравствуй». «Не ожидал тебя здесь увидеть. Неожиданно», — говорил Мамлеев тихо, не привлекая внимания. «Я тоже», — ответила и, главное, не покривила душой. Кирилл невесело хмыкнул. «Надо же, удивляюсь. Бывают в жизни сюрпризы, и все не вовремя. С тобой такое случалось?» «Если и случалось, то говорить об этом с бывшим совсем не хотелось. Это в твоей жизни все не вовремя, а у других так, как надо». «Не хочешь мне ничего рассказать?» «А вот это было что-то новенькое, и я удивилась, поправляя шарф». «Даже боюсь предположить, что именно». Ветер играл моими волосами, как хотел, и я подумала о том, что через час такой игры волосы вновь забьются и распушатся, превратив меня из строгой помощницы Гордеева в обычную девушку, совсем не специалиста. А значит, прощай презентабельность. И попробовала их пригладить. «Я не пойму, он что, нашел тебя, чтобы мне отомстить?» — подозрительно спросил Кирилл. «А разве есть за что?» Я посмотрела на парня. Долговязый, он и раньше был худым, а сейчас и вовсе в дорогом, но мешковатом на нем пальто казался тощим. Интересно, он всегда был таким сутулым, или я не замечала? Хотя его улыбка мне нравилась. И юмор тоже. Когда хотел, Кирилл умел быть обаятельным. Глаза у Мамлеева были такими же карими, как у брата, но Гордеев смотрел прямо, а взгляд Кирилла гулял. Вот и сейчас он скользил им по мне, словно прощупывал. «Может, и есть». Причем тут я не поняла, но нахмурилась. «Тогда, возможно, расскажешь о сути претензии конкретнее? О какой месте речь? Надо же, как его зацепило мое появление, уже и сюда меня приплел». «В другой раз. Скажи, он решил забрать тендер во что бы то ни стало, да? Поэтому ты здесь». Я посмотрела на Гордеева, который как раз остановился у массивной двери и помогал блондинке Эльвире войти в помещение. На лицах обоих светились улыбки, а если хорошенько вглядеться, то улыбки с обещанием. Я посмотрела и честно удивилась. «А ты думаешь, ему это надо? Мое присутствие?» «Увидим», — скрипнул зубами Мамлеев. «Я только понять не могу, как он узнал, кто будет представлять нашу фирму, и мне это не нравится». «Мне тоже много чего не нравилось». Эта встреча с Кириллом, наш разговор и его глупые, абсурдные претензии. Мы давно перестали быть близкими людьми и не договаривались остаться друзьями. Сейчас мне некомфортно было просто от того, что он рядом. Ничего не шевелилось в душе, ничего не откликалось в сердце, вот разве что обида зудела за все те дни, которые я была одна, но с ней я давно дала себе слово справиться. А вот слова Кирилла меня насторожили. «Странно». Удивилась. Судя по тому, что именно реформстрой взялся из ниоткуда, когда уже прошли технические сверки и контракт был почти подписан, это именно вы оказались в курсе сделки и ее условий. И добавила про себя. И я бы посоветовала Гордееву в самом ближайшем будущем разобраться с утечкой информации. Кирилл вдруг взял меня за локоть. «Машка, скажи, вы вместе?» Глухо спросил. «Что? Это еще что такое? Я чуть ему по носу не врезала». «А ну, пусти!» — строго стряхнула с себя пальцы Мамлеева. «Совсем сбрендил? Я ведь и стукнуть могу, ты меня знаешь». «Так вместе». Впереди споткнулась и оглянулась Ольга. Портфель с документами по-прежнему находился в руках у девушки. И вот захотелось ответить «да». Просто из пакости, из одетого женского самолюбия. Но понимала ведь, что Димка ни при чем. Да и вообще, с чего бы ему быть со мной? Не его я поле ягода. Пришлось, как всегда, ответить честно и гордо. «Если ты забыл, я училась с вами в одном университете, закончила его и сейчас работаю в гаранте. Сюда меня и Гордеева привел исключительно рабочий тендер, который твоя фирма решила у нас перехватить». «И будь уверен, я постараюсь сегодня же получить данные по вашей презентации». Я взглянула на Кирилла, а затем на его помощницу. «Мне кажется, или твой секретарь нервничает? У вас точно готова декларация на соответствие товара?» Я очень надеялась, но подловить на мимике Мамлеева не удалось. «Тебе кажется, Гордеев может скалиться сколько угодно, но контракт все равно будет наш». «Еще посмотрим, чей». Мы подошли ко входу в цех, и я прямо чувствовала, как Кирилл, пропуская меня вперед, ощупывает сзади взглядом. «А ты, Малина, совсем не изменилась». «Ты тоже, совсем». «Я не бросал тебя, Машка». «Я для вас, Мария, Кирилл Сергеевич, и давайте на этом закончим разговор». Так получилось, что мы вошли в помещение последними, и я почувствовала на себе темный взгляд Гордеева. Внимательный, он, впрочем, тут же вернулся к Ольховскому и компании, но лицо у Димки посерьезнело, и я решила впредь держаться от Кирилла подальше. Сейчас не время было лишать Гордеева помощи и добавлять сомнений. Я переместилась поближе к полноватому Владлену, и следующие 2 часа, в которые нас водили по цехам завода, демонстрируя огромные насосные установки и гидроагрегаты, держалась разговорчивого мужчины. Рассказчиком Владлен оказался обстоятельным, и экскурсия показалась полезной и интересной. Подошло время презентации, и все вернулись в офисное здание. В гардеробе разделись и прошли в конференц-зал, где перед началом тендера объявили кофе-паузу. К этому моменту народу в зале прибавилось. Пришел финансовый директор, главный механик, подтянулись люди из других отделов. Все знакомились, и я со своим стаканчиком кофе отошла в сторонку, присев в кресло. Задумалась, пытаясь справиться с подкатившим волнением, и очень удивилась, когда в соседнее кресло почти сразу же сел Гордеев. Поставил свой стакан рядом с моим, поглядывая на компанию. «Волнуешься?» — спросил. Совершенно спокойно спросил и, конечно, без улыбки. «Очень. Не могу понять, почему ты решил спихнуть презентацию на меня?» «Потому что мне нужна Эльвира, вот почему». Слова прозвучали двояко, и я, не сдержавшись, взглянула на парня. «А если я не справлюсь, Дим? У меня же нет опыта. Завалю контракт, и ты меня потом уволишь». «Уволю Малинкина или возьму в секретарши». «Ну, спасибо». «Но ты справишься, я в тебя верю», — невозмутимо ответил Димка. «Просто помни, именно мы должны забрать этот тендер. Все». Он открыл портфель и передал мне документы. Поставил портфель на пол, потянувшись к стаканчику с кофе. «Я буду рядом, все сложные вопросы переводи на меня». Гордеев смотрел на блондинку, которая сейчас стояла метрах в 5 от нас в костюме цвета шампань и улыбалась, но теперь уже не ему, а Кириллу. По движению Мамлеева я догадалась, что он что-то ей предложил, и она согласилась. Вскинула руку костяшками вверх, и он тут же приложился к руке губами. «Фу, ну и манера, ей-богу! Лучше бы к психологу сходила, чтобы избавиться от комплексов. Еще бы перчатку натянула, как в старые добрые времена, и кольцо сверху». Я и не заметила, как скривилась. Снова покосилась на Гордеева, он смотрел на меня. «Что?» «Ничего». «Гордеев, я знаю, о чем ты думаешь, но ничего изменить не могу. Мне тоже жаль, что здесь я, а не Игорь». «Я этого не сказал». «Но подумал. Не я первая начала разговор с Кириллом, но должна тебя предупредить. Он уверен, что контракт будет их. Возможно, тебе и нужна Эльвира, но ты не думал о том, что он успел к ней подобраться раньше тебя? Или кто-то из реформстрой?» Гордеев спокойно допил кофе и отставил стаканчик. «Думал. Больше того, уверен, что так и есть». «И что же делать?» «Бороться за тендер, Малинкина. Для этого мы здесь. Ты не смотри, что Эльвира блондинка и ведет себя соответствующе. В конечном итоге все решит не цена, а условия. Сейчас ей и Ольховскому принадлежит контрольный пакет акций завода. Пресловутый 51%. «А разве Михаил Викторович ее муж?» «Брат покойного мужа. Но, по слухам, они живут вместе, хотя у Ольховского имеется семья. Как бы то ни было, а в вопросах бизнеса именно за Эльвирой всегда последнее слово. Она может улыбаться и отводить глаза, но она отлично разбирается в бизнесе. А деньги считает еще лучше». «То есть?» «Она умна, достаточно властна, чтобы с ней считались, но скупа. Именно поэтому и клюнула на предложение реформстрой, и именно поэтому последние уверены, что получат тендер. Я здесь кое-что узнал». «И что же?» «Ее партнеры не всем довольны. Несколько лет назад на предприятии уже был крупный прецедент с некачественными поставками материалов и теневыми схемами. Инициатором сделки выступала госпожа Ольховская, а Ольховский прикрывал схемы поставок. Позже им удалось возместить убытки партнерам и все замять. Но скупость Эльвиры всем дорого обошлась. Негласно об этом принято молчать, и тем не менее я собираюсь ей напомнить». Я как раз пила кофе, когда едва не поперхнулась. Повернулась к Димке, удивляясь его самоуверенности, прошептала взволнованно. «Гордеев, ты с ума сошел? Если все так, как ты говоришь, она не простит. Эта Эльвира наверняка еще и злопамятна. Не вздумай ей напомнить о промахе, если она тебе действительно нужна». Димка отобрал из моих рук стаканчик и поставил на столик. Еще чуть-чуть, и я бы расплескала напиток. «Не волнуйся, Малинкина, я найду способ». О способе я ничего знать не хотела, но мысли сами нарисовали и подсунули картинку. От ее недвусмысленности стало не по себе. Я откинулась в кресле, сжимая документы. Посмотрела перед собой на парочку. Мамлеев вовсю любезничал с блондинкой, и в голове промелькнула мысль, а вдруг Кириллу Первому удастся охмурить эту Эльвиру. Судя по ее поведению, связь с братом покойного мужа ее ни капли не тяготила. Тогда ведь у Гордеева ничего не получится, правда? Эх, голова, тогда и у меня ничего не получится. Эмоции — это одно, Малинкина, а имя и репутация предприятия, уважение партнеров — другое. У ГБГ-проекта все это есть. Не публично, но с глазу на глаз я попробую убедить Ольховскую отказаться от сомнительного контракта. Для этого мне необходимо ее внимание. Все, что требуется от тебя, это выйти к доске презентаций и как можно убедительнее описать всем здесь собравшимся перспективы работы с нашей компанией. Все плюсы лицом, ты поняла? Да. И помни, я не врал, когда называл тебя хорошим инженером. Я действительно считаю тебя очень способной. Ну не пуха, Малинкина, мы первые. К черту! Гордеев ни слова не сказал мне о Кирилле, о том, что присутствие Мамлеева может сказаться на качестве доклада. Все же мне положено переживать, не каждый день встречаешь бывшего в такой неподходящий момент. А может, решил, что его это не касается. Но я, конечно же, волновалась. Почти не дышала первые 5 минут, пока шла через весь зал к презентационной доске и искала возле нее правильное место, чтобы начать. Пока привыкала к взглядам важного собрания, переминаясь с ноги на ногу, чувствуя на плечах семитонную тяжесть ответственности и подбирая слова. А потом стоило только упомянуть ГБГ-проект и вспомнить о перспективе увольнения, все сразу же пошло как по маслу. И вводная часть, и техническая, и договорная. Сочинение я всегда писала хорошо, отсутствием фантазии не страдала. Вот и здесь постаралась в красках расписать перспективу работы с нами. Помня о том, что в зале находится конкурент, дважды выделила самый жирный плюс, который мы сегодня могли предложить заказчику тендера. Это реальные сроки поставки. Я знала, я была уверена, пусть Реформстрой и смог перебить нам цену, в сроках комплектации ему нас не обогнать. Мы уже здесь работали, мы уже покупали, комплектовали, исполняли и знали все подводные камни. У нас на руках были разрешительные документы и сертификаты, то, без чего ни одно приобретенное оборудование не ввести в эксплуатацию. Где бы патроны Мамлеева не собирались покупать насосные установки, их требовалось предъявить и узаконить, проверить стандарты. А предприятие, готовое вкладывать в свое производство миллионы, не станет ждать. Время – деньги. И деньги говорят, что их можно гораздо больше потерять на сроках и юристах. Я это понимала, надеялась, что понимал и заказчик, однако он сомневался. И своими вопросами господин Ольховский с коллегами едва не заставил меня назвать окончательную цену нашей услуги. Хорошо, что Гордеев вовремя подошел и задвинул меня разгоряченную себе за спину. Спокойно повторив предложение, закончил презентацию на гордой ноте, собрал документы в портфель, забрал меня и, усадив в кресло, вернулся к блондинке. Там, в кресле, я и слушала ответное предложение от Реформстрой. Смотрела на секретаршу Кирилла, на него самого и постепенно расстраивалась. Что ни говори, а пользоваться словами Мамлеев тоже умел. И, судя по этим словам, в их предложении все было прекрасно. И оборудование, и документы, и технические характеристики. Сроки? Ну, о сроках можно и отдельно поговорить. Реформстрой — фирма не очень известная, но она еще обязательно заявит себя на рынке идеальным и ответственным партнером. Тем более, что готова забрать тендер за гораздо меньшие деньги, чем ее взорвавшийся конкурент. Неужели он не блефует, Мамлеев? Люди-то здесь серьезные, он же не самоубийца. Думаю, блефует и блефует отчаянно. Им нужен этот контракт, чтобы сдвинуть нас с позиции лидера. И это только начало. Если им удастся перехватить этот тендер, они попробуют забрать и другие. Мы давно у многих как кость в горле. Ты не в курсе, но сейчас наша компания готовит большой проект. Сегодняшняя сделка — лишь 10-я часть возможного заказа. И если мы только дадим заказчикам усомниться в себе и в том, что мы несправедливо оцениваем свои услуги, мы рискуем потерять очень много — имя, репутацию и вес. Мы стояли с Гордеевым у стены в конференц-зале и тихо разговаривали. Презентации закончились, и народ потихоньку расходился. Не знаю, как мой босс, а я была расстроена. Впрочем, моя коллега Ольга, которая сейчас стояла за спиной Кирилла и поглядывала в нашу сторону, тоже не светилась настроением. Значит, для них все видится в еще более шаткой перспективе. А это хорошо. Мне вдруг в голову пришла мысль. «Послушай, Дим, так может это все внезапное появление на рынке реформстрой с горячим предложением? Это и есть план, рассчитанный на то, чтобы сбить цену на тот новый проект? Неужели конкуренты сговорились?» «Соображаешь, Малинкина». Димка скупо усмехнулся, а я так и открыла рот. «Ничего себе дно с тритонами». «Нет, не годишься ты в секретарши». «Важно изрек». «Только в аналитике и стратегии». «Между прочим, я серьезно». «Я тоже не шучу». «И что теперь?» Гордеев повел плечами. «Сейчас у них пройдет внутреннее совещание руководства, после чего, надеюсь, нам с Мамлеевым предложат озвучить окончательную цену на подряд. А дальше посмотрим». «А нам с тобой что делать? Получается ждать?» Парень взглянул на часы. «Мне да, а ты возвращайся в отель. Думаю, с тебя хватит. Закажи себе обед, я оплачу, и отдыхай. Ты отлично справилась». «Заманчивое предложение». Часы уже показывали 4 часа дня, и мы здорово устали. Однако, как бы мне ни хотелось избавиться от Мамлеева, что все время косился на меня, дело мы с Димкой не завершили, и я покачала головой. «Нет, я так не могу. Буду с тобой ждать ответ». «Малинкина!» Сказала «нет». Шикнула упрямо, отвернулась от парня и села в кресло, схватив со столика первый попавшийся рекламный проспект. «Да за кого он меня принимает?» «Я здесь тоже, между прочим, не загораю, а нахожусь в командировке на таких же правах». Так и просидели молча рядышком целый час, пока Димку с Кириллом не позвали в зал совещаний. Я чуть ногти не сгрызла. А когда Гордеев появился, между парнями едва искры не летели, даже Олечка испугалась. И никакого выражения удовлетворения на лицах. Один кусает губы, другой рвет желваки». А вот блондинка Эльвира вышла под руку с господином Ольховским весьма довольная и ладонь на прощание протянула кольцом вверх, ехидно, пролепетала что-то парням кокетливо, я из-за расстояния не расслышала, и вместе со своим партнером удалилась в закат. «Слушай, Гордеев, я не поняла, что происходит? Мы сели в такси, и терпение закончилось. Они приняли нашу цену или нет? Ты подозрительно молчалив, я не знаю, что и думать». «Нет». «Неужели мы проиграли?» — ахнула. «Не может быть!» Но даже испугавшись, отказывалась верить. «Нет». «Тогда что же? Объясни!» «Если по-простому, они тянут время, испытывая нашу выдержку и нервы перед тем, как попробовать снизить цену. А, возможно, хотят обговорить детали с неизвестными нам партнерами». «Но мы ведь не уедем без ответа?» «Нет». «8 вечера нас ждет ужин в ресторане гостиницы, это приглашение Эльвира. Там и узнаем решение. Осталось подождать всего 2 часа. Но как бы ни сложилось с тендером, не волнуйся, завтра ты уедешь домой к детям, обещаю. Малинкина?» Я смотрела на Димку. «В ресторане? А зачем? Они что, не могут нам так сообщить?» «Не могут. Это обычная практика. Элита давно не принимает важные решения в рабочих кабинетах, и мы должны с этим считаться. К тому же я не обо всем успел поговорить с Ольховской. Мне нужен еще один шанс». «Зачем?» «Боюсь, что у нее войдет в привычку водить за нос нашу компанию. А мне это не по душе». Как бы это самонадеянно ни прозвучало, а в упорство Димки я верила. Когда такси подъехало к отелю, и мы вышли, попросила: «Тогда расскажешь мне, как все прошло в ресторане. Можешь позвонить, я еще долго не буду спать». Ох, ну и денек. На улице уже заметно стемнело, вокруг зажглись фонари и пошел снег. Мы стояли под открытым небом, и я заторопилась к вестибюлю. Очень удивилась, когда меня остановили твердые слова Гордеева, прозвучавшие в спину с начальственными нотками. «И не подумаю, в ресторан мы идем вместе, Малинкина, и это не обсуждается». Я так растерялась, что оставила нотки без внимания, только остановилась и обернулась. «Дим, ты серьезно сейчас?» «Более чем». «Но я не могу». «Почему?» «Гордеев, не прикидывайся, что не понимаешь». Димка подошел ближе и сунул свободную руку в карман расстегнутого пальто. Посмотрел прицельно. «На встрече за ужином будет Ольховский с компанией. Будут конкуренты и будут вопросы. Моего внимания на всех не хватит. Я постараюсь отстоять наши интересы, но мне нужна поддержка. Я не могу в такой важный момент тебя отпустить. И что я должен понимать, уточни». Я нахмурилась, поправив воротник пуховичка. Повесила сумку на плечо, убирая со щеки прядь волос. Он прикидывается или правда не понимает? А впрочем, уточнить нетрудно. Шикарный ресторан, наверняка лучший в городе, светился огнями всего в 20 метрах от нас, и я не поленилась указать на него рукой. «Издеваешься, Гордеев? Посмотри на Гранд Континенталь и на своего младшего инженера, который собрался в командировку за 3 часа. Да меня туда просто-напросто даже не впустят. Или ты хочешь, чтобы я сидела в своем сером офисном платье в ресторане, в котором такие, как Ольховские, бронируют столы за месяц вперед и всем своим видом олицетворяла перед их компанией самый успешный и мега-крутой ГБГ-проект? Да кто в это поверит? Еще не хватало, чтобы ты меня стыдился. Ну уж нет, я не пойду, и только попробуй меня за это уволить». Накинув на голову капюшон, добавила ворчливо в озадаченное Димкино лицо. «И вообще, предупреждать надо было о ресторанах или Петухову с собой брать, а я в них сроду не была. Так я пойду?» — кивнула на вход в отель. «Значит, ты считаешь, что я могу тебя стыдиться?» Вот тут я спорить не собиралась. Еще не забыла свой первый день в офисе и его реакцию на мое появление, поэтому просто пожала плечами и очень удивилась, когда Гордеев преградил мне путь. «И Петухова, значит, мне больше подходит?» Димка вдруг достал из кармана пачку сигарет «Винстон», вытащил одну, но так и не закурив, смял ее и бросил в урну. «Это он сейчас что имеет в виду?» Я проследила взглядом за безобразием. Как-то двусмысленно прозвучал вопрос, нет? Или мне показалось? Наверное, все-таки последнее. Мало ли что одинокой девушке может послышаться в безобидной фразе молодого мужчины. «Ну, если брать во внимание ресторан, то вообще-то да. А разве нет?» «Уверен, что нет». И так это Димка сказал, как отрезал, что я даже брови вскинула. Неужели ему не нравится Леночка? А как же татуировка, кошачьи глазки, визгливая «Димочка» и офисные слухи? Гордеев поднес запястье к глазам и взглянул на часы. Махнул рукой еще не отъехавшему таксисту. «Стоять, мол». Шагнув вперед, уверенно обхватил мои плечи, увлекая за собой. «Поехали, Малинкина. У нас есть 2,5 часа. Должны успеть». «В смысле поехали? Куда?» Я, растерявшись, затопала рядом по снежку каблуками. «Ох, сильный какой!» «Как куда? В магазин!» На меня грозно рыкнули и крепче прижали к боку. «Будем менять олицетворяющий образ нашей компании. Ты права. Докажем всем, что ГБГ-проект — лидер, а не шиш с маслом. Пусть только попробуют нам не поверить, что он мега-крут». И почему мне кажется, что Димка сказал это с сарказмом? «Чего?» — жалко проблеяло овечкой. На лице снова застыло выражение «Ась?» С ним и села в такси, не успев возмутиться. «Все-таки начальник». Но когда отъехали от отеля, сунула мордочку между передними сиденьями, коснувшись плеча парня. «Гордеев, а может, не надо? Так и быть, пойду в ресторан, в чем есть. Я же не знала, что ты такой впечатлительный». «Поздно, Малинкина». «Да тут вернуться всего ничего, один поворот». «Ох, лучше бы я промолчала, потому что на меня снова рыкнули». «Сядь и не спорь, а то уволю. Даже в секретари не возьму». Ехать оказалось 5 минут, запросто могли и пешком пройтись. Зато вышли, как белые люди, практически у стеклянной двери вертушки, ведущей в модный торговый центр. В него-то мы и вошли, и огляделись. Остановились в широком холле возле высокой и нарядной елки. Застыли, как 2 буйка мимо проплывающих рыбных стай. Рука Гордеева лежала на моем плече, сам он молчал, и я попыталась выкрутиться из захвата. «Но где там?» Пришлось смириться и обиженно поджать губы. Вот если он так решил надо мной пошутить, то сейчас самое время признаться. Ну не вздумал же он и в самом деле мне что-то там покупать. «Стой здесь, Малина, и только попробуй сбежать», — приказал, как будто я могла исчезнуть. «Нет, я бы, может, и попробовала, но решишься тут, когда командировочный лист и билеты на поезд у него». Мимо прошли две девушки, и Димка, остановив их, спросил название неизвестного мне магазина. Получив ответ, вернулся за мной, не заметив, как они на него уставились, и направился к эскалатору, ведущему на сверкающий в новогодней мишуре украшений и иллюминации второй этаж. «Нам сюда», — осмотревшись вверху, указал рукой на центральный бутик. «Пойдем». «Постой!» — вот тут я затормозила, начиная приходить в себя. Развернувшись, уперлась ладонью Димке в грудь. «Какая-то ерунда происходит, честное слово!» «Ты что задумал, Гордеев?» — подозрительно сощурила глаза. «Ты что, действительно намерен мне, ну, я все никак не могла подобрать правильные слова? Купить наряд? Для образа?» Димка был высоким, и я задрала голову. «Хватит шутить, слышишь?» «Даже не думал. Действительно, Малинкина, я не меняю решений». «Ты смотри, какой важный пуп!» «Ясно, а не получится. У меня нет на это денег». Мне даже полегчало. Я развела руками в стороны и отступила. «За кого он меня принимает? За внучку Рокфеллера? Какая-то странная у нас игра. Мне еще дочке надо платье купить на утренник, понятно? Между прочим, Снежной Королевны и подарки. Так что извини, сам топай в ресторан». Димка, не мигая, хмуро смотрел на мою улыбку. «Королевы, не страшно, у меня есть. На встрече ты будешь, Малинкина, и точка», — авторитетно заявил. «Вот теперь я по-настоящему сникла. Против начальства, если ты не танк, не попрешь. А ведь там наверняка появится Мамлеев. И пусть я Гордееву не призналась, а идти не хотела из-за Кирилла. Я же не глупая, успела заметить по его внешнему виду, что у него все в жизни хорошо. И нет ему дела ни до Дашкиных нарядов королевы, ни до Лешкиных игрушечных кранов. И если днем в офисе среди рабочих и людей с завода получилось держаться уверенно, то в таком дорогом месте, как этот Гранд-ресторан, уверенность запросто могла испариться. А мне этого ну очень не хотелось. Еще скажи, что это тоже за счет командировочных, и я тебе не поверю». «Нет, не скажу». Я посмотрела на Гордеева и вздохнула. «Такой точно не отступит». Покосилась на бутик. «И зачем я только про крутость ГБГ-проекта ляпнула? Но вот насчет Петуховой ни капельки не соврала. Она бы в компанию к Эльвире идеально вписалась, и по магазинам бы Димке, как со мной, бегать не пришлось. Пылинки бы с него сдувала. Да и вообще... Ладно, Гордеев, так и быть. Куплю платье в ресторан. Только я тебе потом из зарплаты все верну, ты не думай». «Договорились». Частями», — гордо кашлянула в кулак. Сбив с сапожек оставшийся снежок, покусала губы, поправила сумочку и вошла в бутик важно с поднятой головой. Но как только оказалась внутри, стушевалась. «Это куда же я попала? Вокруг стены цвета темного венге, белые кронштейны, высокие зеркала. Дорогие платья на манекенах молча намекнули, что это место мне не по карману». «Гордеев, а ты уверен, что нам сюда?» Я попыталась было попятиться и повернуться лицом к выходу, но меня вернули на место. «Уверен». От небольшой стойки администратора отошла девушка и приблизилась к нам. Спросила вежливо. «Здравствуйте, вы что-то ищете? Могу я вам помочь?» И вот что значит профессионал. Даже виду не подала, что мой пуховичок ее смутил. Однако взгляд безошибочно задержала на Димке. Он-то уж точно интерьеру соответствовал. Улыбка у девушки сверкала по-новогоднему, но Гордеев не улыбнулся и не пошутил. Ответил точно по сути, как всегда. «Добрый вечер. Да, можете. Мы ищем платье и туфли моей спутницы для делового ужина в ресторане. Очень важного ужина. И времени у нас для покупки в обрез. Максимум час. Что посоветуете?» Дело свое консультант явно знала и потому отчеканила. «Буду рада, если поможете определиться, в каком сегменте смотреть. Люкс, премиум, middle up. Это сократит время поиска». «Сегмент не важен. Девушка должна уйти довольной». «Поняла. Цвет, длина, размер. Хотелось бы посмотреть на вашу спутницу». «Малинкина, раздевайся». «А?» Я еще рот не успела закрыть, а Гордеев уже развернул меня к себе лицом, расстегнул и снял с плеча сначала сумку, а затем пуховик. Повесил все себе на локоть. Разведя в стороны полы черного пальто, оставил меня с продавцом, а сам уселся в кресло, как дорогой гость. И не успела я ощутить себя покинутой, как возле уха прошелестел голосок. «Пожалуйста, девушка, пройдемте в примерочную, я покажу вам несколько моделей». Проходя мимо Гордеева, наклонилась к нему, чтобы упрямо буркнуть. «Но на туфли я не согласна, так и знай». «Ты иди, Малина, о туфлях позже поговорим». Ох, нельзя девушке после декрета с места в карьер попадать в примерочную дизайнерского бутика. Я же успела о себе забыть. Надо ее прежде психологически готовить, иначе она может зависнуть, как зависла я, когда увидела перед собой 4 предложенных платья, одно другого лучше. Черное, дымчатое, кремовое и голубое. Все выдержаны в деловом стиле, но разных фасонов и длины. И, господи, все такие красивые! Честное слово, руки не слушались, когда примеряла первое. «Молодому человеку покажем?» Девушка-консультант застегнула на спине черного платья молнию и отдернула шторку примерочной кабинки. Я смотрела на себя в зеркало, удивляясь плавным изгибом собственной фигуры. «Неужели я могу быть такой... эффектной?» «Что? А, да», — кивнула неуверенно. «Наверное». «Погодите, платье лучше примерить с каблуками и пройдите вот сюда, в зал». Выходить было не очень удобно. Лично мне все нравилось, но в ресторан предстояло все-таки идти с Гордеевым, а значит, не мешало узнать и его мнение. И потом, он же здесь вроде как со мной. Парень с кем-то говорил по мобильному телефону, когда, увидев меня, отключил звонок и поднял глаза. «Ну как, Дим, подходит?» Я остановилась перед ним и неловко повернулась. Димка смотрел молча. «Что, не нравится?» Ничего не ответив, он встал и прошел в примерочную. Подозвав девушку-продавца, попросил ее показать ему еще варианты, а мне вновь строго скомандовал раздеться. «Хороший же приказ от начальства! Малинкина, раздевайся! Эдак я к нему привыкну!» От этой мысли прыснула смехом, придет же в голову. Однако стало совсем не смешно, когда увидела платье, которое для меня выбрал Гордеев, попросив надеть. Платье было странного оттенка, розово-малиновой орхидеи. Нежное, в меру насыщенного цвета и потрясающе красивое. И ни одной лишней детали. Руки полностью открыты, вырез лодочкой под тонкими ключицами, остальная ткань плотно облегала фигуру, выгодно подчеркивая талию и грудь, прямой силуэт чуть ниже колен. И туфли. Вновь выбор Димки. Мелкие черные лодочки, закрывающие только пальцы ног, на высокой шпильке. Необыкновенные. Едва я обула их, тело тут же приняло вызов и встало в осанку. Плечи расправились и округлилась, и без того немаленькая грудь. «Ого-гошеньки я какая!» Подбородок отвис, и удивленно открылись глаза. Синие сейчас в контрасте с малиновым, они просто светились. Продавец за плечом кашлянула, отдернула шторку и спросила, готова ли я выйти в зал. «Нет, не готова!» — испуганно качнула головой. «Кажется, так дело не пойдет. Вы знаете, как-то это слишком». Украшений на мне не было, но открытые руки и шея словно сами служили платью украшением. Бывает же. «Ой, что вы, девушка, вам очень идет этот редкий цвет. Почему же слишком? В этом фасоне нет ничего лишнего. Кстати, ваш молодой человек просил вас примерить еще вот это пальто». «Мой кто?» Но, видимо, я задала глупый вопрос, потому что девушка сделала вид, что не расслышала, и натянула на меня обновку. «Спасибо, нам подходит. Мы все берем», — ответил Димка, когда я нашла в себе смелость показаться ему на глаза и, важно, постучал пальцем по циферблату наручных часов. «Время не ждет, Малинкина, поторопись». Я все еще была как во сне, когда мы подошли к кассе и нам упаковали покупки. Едва Гордеев спрятал в бумажник банковскую карту, ухитрилась поймать чек и так и ахнула, увидев стоимость покупки. Глаза полезли на лоб, а рука на сердце. «Гордеев, совесть имей! Я же на твой отдел и ГБГ-проект 2 года даром работать буду. А вернуть нельзя?» Жалобно посмотрела сначала на Димку, а потом на девушку-продавца. «Или найти что-нибудь подешевле, а?» «Поздно», — отчеканил Гордеев. «Нельзя. У нас тендер не закрыт, если ты забыла. А ужин уже через час». «Тогда ты срочно должен мне повысить категорию инженера, слышишь? И поднять зарплату». Вот почему у Гордеева юмор проявляется в самые неподходящие моменты. Я ведь серьезно. Прямо сейчас? Спросил невозмутимо, заставив меня растеряться. Нет, когда приедем, конечно. Но требование требованием, а от стоимости пальто мне поплохело. Честное слово, даже пошатнулась. Спасибо Димке, удержал. Сама от себя не ожидала такого упрямства, но уперлась рогом. Пальто не возьму, хватит с меня и туфлей. Почему? А разве не понятно? Все равно в ресторане раздеваться. Да моему пуховичку 2 года всего, считай, совсем новый. Нет, не возьму и точка. Мне его носить некуда. Гордо ответила и отодвинула от себя по прилавку пакет, как досадное недоразумение. Потом еще к пальто сапоги покупай и сумку. А 3 года без нормальной зарплаты – это как-то слишком. Лучше детям хороший велосипед куплю 1 на 2, давно просят. В гостиницу возвращались пешком. А прежде чем отпустить меня в номер, Димка остановился и сказал. «Сейчас почти 7. Встреча назначена в 8. Я приду в ресторан вовремя, а ты, Малинкина, задержись 10 минут». «Зачем?» Он посмотрел на меня. «Так надо. Скажешь, что давала срочную консультацию по одному из проектов крупному заказчику. Все документы будут со мной. Если у кого-то возникнут вопросы по тендеру, отвечай, но не усердствуй. Не старайся никого переубедить. Презентацию они видели, мы серьезная компания, мы не уговариваем, мы предлагаем надежное партнерство. И постарайся чувствовать себя непринужденно. Это прежде всего ужин, и только потом деловая встреча. Мы ценим свое имя, а эти люди – время и удовольствие. Решение по тендеру наверняка уже принято, осталось слово за Эльвирой. Его-то нам и нужно получить». «Ясно». «И еще». Димка строго сомкнул губы. «Скорее всего, я буду занят вниманием Ольховской, но если что...» «Что?» «Неважно. Сразу же зови меня, поняла?» «Поняла. Гордеев». Окликнула я Димку на пороге его номера. Он обернулся, бросил поверх плеча темный взгляд. «Что, Малинкина?» На мгновение, почувствовав себя глупо, все равно не удержалась от смешка. «Знаешь, мы с тобой похожи на шпионов. Никогда бы не подумала, что большие контракты заключаются вот так. Господи, этот парень когда-нибудь улыбается по пустякам? Вот и сейчас не улыбнулся. Только и сказал: «Привыкай». И ушел. Когда оказалась в номере одна, задумалась. Интересно, можно ли расценивать вот это гордеевское «привыкай» как перспективу дорасти до старшего инженера с регулярными премиями? «Пожалуй, на встрече самое время об этом подумать».